Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». И раз уж мы однажды начали разговор о притчах Найта Шьямалана, известного американского режиссера, то я решил, если мы упомянули «Таинственный лес», стоит поговорить, и, наверное, о самом известном фильме Найта Шьямалана. Фильм называется «Шестое чувство». И это один из самых успешных фильмов конца 20 века. И более того, это один из самых популярных фильмов всех времен и народов в видеоформате, в том числе и в нашей стране. В 2000 году было продано рекордное количество копий этого фильма. Ну, так как слушатели наши смотрят кино, тем более американское, не все, то, наверное, мне стоит в самом начале эфира пересказать содержание фильма. Ну, единственное, что мне хотелось сказать сразу, это то, что мы пытаемся с вами говорить о фильме как о притче, о том, что он значит для нас. В сущности, ведь любой фильм – это притча. В любом кино огромное количество метафор. И, наверное, от того, что мы их проговорим или попробуем почувствовать, это поможет нам осознать наши собственные чувства. Мы как-то разучились в последнее время это делать, как бы выводить мораль из басни. А искусство это, как со школы известно, в общем-то, когда-то было очень полезным нам для того, чтобы понимать мир и самих себя. Так вот, фильм рассказывает о детском враче-психоаналитике, коллеге Малкольме Крау или Кроу, которого играет Брюс Уиллис. Надо сказать, что Брюс Уиллис согласился играть в фильме никому неизвестного режиссера и за гонорар более чем в 6 раз ниже, чем его средние гонорары в кино, «Крепкого орешка», как вы понимаете. И само по себе это уже удивительно, что так привлекло его в этом сценарии, в этой истории, которую я кратко пытаюсь вам пересказать. Так вот, Малькольм Кроу, талантливый детский врач-аналитик, он награжден грамотами и дипломами. И в тот вечер, когда они с женой отмечают очередное награждение, в их дом врывается психопат, в котором Кроу узнает своего бывшего пациента Винсента Грея, напуганного и робкого мальчика, тяжело переживавшего развод своих родителей. Теперь Винсент уже вырос, но его детские проблемы не дают ему жить полноценно. И обвиняя врача в том, что он не смог ему помочь, психопат стреляет в Кроу, а потом и в самого себя. Жена Кроу вызывает скорую помощь истекающему кровью мужу. А дальше мы видим следующую осень, когда врач встречается со своим новым пациентом, 8-летним мальчиком, которого зовут Коул Сиер. Играет его Хейли Джоэл Осмонд. Симптомы его болезни почти с точностью один в один напоминают симптомы вот того самого Винсента Грея, который стрелял. Родители Коула тоже разведены, к тому же у мальчика проблемы общения со сверстниками, его поведение многим кажется странным. Малькольм пытается разговорить Коула, чтобы выяснить, что его беспокоит, но мальчик явно не торопится раскрывать свои секреты. Ну, разумеется, параллельно с работой доктор страдает из-за того, что вынужденно отдалился от своей жены, которая как будто его не замечает, ему никак не удается с ней поговорить по душам. Ну и после некоторых событий Коул, мальчик, все-таки рассказывает врачу свою тайну. Оказывается, он видит мертвецов. Кроу сначала не верит Коулу, Но прослушав записи своих разговоров вот с тем самым стрелявшим Винсентом Греем, он случайно обнаруживает на кассете голоса из потустороннего мира. Становится ясно, что и Винсент, и Коул действительно общались с призраками. Малкольм понимает, что Коул видит умерших людей не просто так. Он предлагает мальчику, первым предлагает поговорить с ними, не бояться их, а поговорить, выяснить, что они хотят от ребенка. После разговора с умершей девочкой Коул и доктор отправляются к ней в дом, где после ее похорон собрались родственники и знакомые. Призрак девочки передает Коулу кассету, где записаны доказательства того, что она была убита, а не умерла от болезни. Постепенно с помощью врача Коул понимает, что призраки, которых он видит, не опасны, и что он может их не бояться. Они всего лишь хотят, чтобы он им помог, сделал для них то, что они сами не смогли сделать или завершить при жизни. Мальчик веселеет и даже находит все силы поговорить с матерью о своих видениях. Она тоже сначала не верит сыну, но после того, как он рассказывает историю из ее собственного детства и отвечает на вопрос, который она задала на могиле бабушки, у нее сомнений в том, что он говорит правду, не остается. Ну, а Кроу возвращается домой к жене. Ему удалось помочь пациенту, и он в какой-то мере реабилитирован перед собой за то, что не смог помочь стрелявшему Винсенту. Но когда он начинает говорить с женой, то выясняется то, что и должно было выясниться с самого начала, что на самом деле Кроу убит, он мертв, и только поэтому может разговаривать с мальчиком, который видит мертвецов. Вот такой странный конец и такая странная история. Но раз этот фильм стал настолько популярен, что и сейчас, по-моему, его не реже, чем раз в месяц повторяют по разным дециметровым каналам нашего телевидения, и по-прежнему он пользуется популярностью на видеокассетах, то, наверное, он что-то внутреннее для нас, как притча, значит. Вот об этом сегодня разговор, об этом значении сегодня разговор в прямом эфире программы «Серебряные нити» 495-956-1514. Наш телефон. Ну, а тема, что же за притча так притягивает внимание публики, в замечательной ленте «Шестое чувство» режиссера Найта Шьямалана. 495-956-1514. У нас на фоне, конечно, вы слышите музыку из фильма. Ну, а паузы, в паузу будет петь джазовая певица Патриция Барбер, которая однажды выпустила пластинку о мифах в человеческой душе. Мне она показала сегодня подходящей иллюстрацией. I arrive in the jungle in my new khaki clothes. Make a splash in a pontoon plane bought and paid for by those who demand a tally. Of the dark horse, the bed seed, poking and prodding, progenitors of respiratory disease, are we? White world. I have institutions in the West to make institutions in the East. I historically revise with deconstructionist ease. To name is to own, to market is to steal. I'm a gangster in a Hummer, and this culture will yield to me. White world. My policy is straight, my publisher primed. The natives will not resist this time, 'cause I've got celebrity. I translate, I teach, I give my heart, my soul, my brains, my body, and my batteries. White world. We'll be right back. Серебряные нити. Вот в качестве вступления мне бы хотелось привести одну из рецензий на фильм в интернете. Не удивляйтесь, она вам совершенно точно не понравится. Вот что пишет автор, цитирую. «Российскому зрителю все это уже не в диковинку, но еще понять трудно. Какая проблема-то? Родители развелись, травма у ребенка ее. На подзатыльник и шагом марш уроки делать. Проблема одна, чтоб клей не нюхал и не залетал по пьяни. Из армии все равно вернется человеком. А если псих, то в дурку тебя и на аминозин. Если повезет, крышу на место поставят. Не повезет, будешь коробочки клеить». Так мы успешно решаем наши психологические проблемы. Американцы этого не умеют. Чтобы взрослый дядя-психолог следил за мальчишкой из-за кустов и пытался наладить с ним контакт, чтобы понять проблему его замкнутости, это нам пока непонятно все. Честно говоря, мне вообще непонятно, зачем нужны психологи, и даже 6 лет на психфаке МГУ и диплом клинического психолога мне ясности в этом вопросе не прибавил. Конец цитаты. Ну вот, как-то так, то зато честно. Ну ведь действительно, это фильм о том, нужно вообще, в частности, о том, поскольку вообще нельзя сказать о притче, что она вот об этом, что этот фильм, в частности, о нашей способности или неспособности понимать детей вообще и аутичных детей в частности. Мы, в принципе, дорогие радиослушатели, умеем на эту тему говорить или нет? Вот что сказала наша замечательная радиослушательница Юля. Фильм так понравился, что слов почти нет. Спасибо, что для обсуждения в передаче выбираются такие фильмы. Кул, мальчик, в фильме говорит доктору Майку. Я придумал, как тебе поговорить с женой. Поговори с ней, когда она уснет. Она и не догадается, что ты говорил с ней. Когда доктор записывает на диктофон свое заключение о сумасшествии мальчика, после того, как Кул открыл ему свою тайну, я сначала подумала, что доктор дурак и предатель. И что он не использовал свой шанс исправить ошибку, допущенную с Винсентом. Что он звонит кому-то по телефону, и мальчика отправят в больницу. Как же мог доктор так неправильно понять слова мальчика? Я вижу мертвых. Они не видят друг друга и не знают, что умерли. Они видят только то, что хотят видеть. Ведь эти слова не рассказ о галлюцинациях с мертвецами. Ведь так живут и живые. Не видят друг друга, а только то, что хотят видеть. В этом фильме множество притч, и одна из них – живые также нужны мертвым, как мертвые живым, для того, чтобы все, и живые, и мертвые, были живы. Вот такая вот штука удивительная. Я специально не стал цитировать эти знаменитые слова. Они везде ходят, как обычные люди, только они не видят друг друга. Они видят только то, что хотят. Они не знают, что они умерли. Вообще в этом, в этих словах мальчика есть некоторая простая и ясная истина. Это мы. Вот те самые мы, о которых я только что читал цитату. Ведь это наша склонность. Мы видим только то, что хотим. И мальчик Коул бросает все это. Мальчик Коул бросает все это в лицо зрителю, как бы с вопросом: если ты видишь только то, что хочешь, то, может быть, ты мертв, а мертвый, который, как доктор Кроу, как Брюс Уиллис, хочет понять ребенка или другого человека и хочет следить за мальчишкой из-за кустов, пытаясь наладить контакт и прорвать глухую оборону его замкнутости. Может быть, несмотря на то, что он мертв, он все-таки жив. Вот что сказала наша замечательная радиослушательница Ирина. Смотрела фильм и все время ловила себя на том, что что-то там не так. Но что? Что именно? Замкнутый, испуганный, никому не доверяющий мальчик. Мертвецы, призраки. Все это постепенно прояснялось сюжетом, но неуловимое недоумение оставалось почти до конца. Пока вдруг не поняла. Нет в фильме доктора-психотерапевта, а есть его призрак. Именно с ним и общается Коул. Именно призрак и помогает мальчику справиться с внутренними страхами. Мир Коула разделен на внутренний и на внешний. Во внутреннем ему страшно. Мальчик невероятно чувствительный. Его внутренний мир переполнен образами, которые рождают его чувства и ощущения. И он не может с ними справиться, понять их, осознать. Коул бежит от них, но от себя не убежишь. И чувственные образы становятся мертвыми призраками. Во внешнем мире ему одиноко, холодно. Ему некому довериться. Его небольшой опыт говорит, что то, что он чувствует, ненормально. И эту тайну нельзя открывать взрослому миру. Замкнутый круг, сдавливающий душу, как петлей. И вот тут-то и появляется Майкл Кроу, детский психотерапевт. Коул учится с ним общаться, учится ему доверять, учится слышать от него бесценные для своей души советы. В общем-то, потому что Кроу призрак, то есть часть внутреннего мира Коула, он и оказывает помощь мальчику. Потому что, доверяя Майклу, Коул на самом деле доверяет себе. Он себя перестает бояться. Он в себе находит мудрость, силу, уверенность. Весь фильм более-менее логично выстроен только встречи Майкла и Коула. Внешняя жизнь Коула показана очень фрагментарно. Бьют ли его мальчишки, неясно. Каково его взаимоотношение с учителем? С кем, кроме призраков, он еще общается? Внешней жизни у Майкла вообще нет. Нет его взаимодействия ни с какими персонажами фильма, кроме мальчика. Даже с женой не общается. Вот что настораживало, вот что направляло весь фильм к факту, что внешнего психотерапевта нет, а есть только внутренний помощник. Но я никак не могла понять, как в тревожном внутреннем пространстве, с которым Коул боится взаимодействовать, появляется рассудительный, постепенно вызывающий его доверие персонаж. И вдруг вспомнились очки без стекол и неработающие часы его отца, с которым Коул появляется первый раз в кадре. Коулу не хватает отца, и он находит его внутри себя. Он ему нужен именно внутри, потому что именно там происходит самое страшное для него. Поэтому Коул не ищет реального отца и не стремится к встрече с ним. Он ищет внутреннего мудреца, который помог бы ему не бояться того, что происходит в его душе. Мудрец-отшельник, священник в нашей культуре заменен психотерапевтом, психоаналитиком. Вот он и появляется в душе мальчика. И все-таки очки без стекол. Ведь стекла отца не подходят мальчику, а часы сломаны. Мудрость современного мира вырастает из способности осознавать и преодолевать ошибки. Наверное, поэтому рядом с мальчиком появляется психотерапевт, погибший из-за своей ошибки. Кроу не смог помочь Винсенту. Он не понял, что больше всего на свете тот боялся себя, собственных чувств, которые порождали ужасные образы. И теперь в душе Коула он пытается убедить его не бояться доверять себе, прислушиваться к себе и разговаривать с теми, кто приходит. Они приходят всегда с просьбами, и просьбы эти, как убеждается впоследствии Коул, помогают другим людям понять что-то важное для себя. Очень важно доверять себе. Как только Коул это почувствовал, он стал более открытым и более доверчивым к миру внешнему. Дивная совершенно и чисто психоаналитическая, надо сказать, версия Ирины. Все это так. Но тогда, в общем, никакого шестого чувства. Притча только о внутренней диссоциации личности, о распадении ее на несколько фрагментов, одной из которых является мудрость. И мне кажется, что сам Найт Шьямалан старательно, автор сценария, разумеется, этого фильма тоже, старательно уводит зрителя от этой мысли, потому что, как мы узнаем, ну, как мы понимаем в конце, мальчик Коул встречается с пациентом, с доктором Кроу, собственно говоря, через год после смерти доктора. Кроме того, вот эти все истории мертвых, дела которых пытается завершить Коул, они всегда связаны с вещественными всякими деталями. Например, вот как та видеокассета, которую они передают родителям девочки. То есть, конечно, эта мысль, как мне кажется, содержится внутри контекста. Ее невозможно не думать. Но, тем не менее, само шестое чувство, удивительно, что на всех языках мира, в сущности, означает что-то другое. Я рискованно, конечно, но я попробую задать еще одну загадку, потому что уж больно хочется. Дело в том, совсем из другой области. Дело в том, что мой любимый поэт Серебряного века Николай Гумилев когда-то написал замечательные стихи с тем же названием. И, может быть, я мучительно не прав, но у меня такое чувство, что Найт Шьямалан откуда-то знал эти стихи. Или все, кто говорит о шестом чувстве, говорят о чем-то общем. Может быть, кто-то из вас помнит эти стихи. «Прекрасно в нас влюбленное вино, и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано, сперва измучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? И что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо, мимо. Как мальчик, игры позабыв свои, следит порой за девичьим купанием и, ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием, как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилия тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья. Так век за веком, скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства, кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. Ну, в этих стихах тоже множество загадок, и двумя словами о них не скажешь, но хочу обратить ваше внимание, что очень многие говорят, что это стихи о красоте или стихи об искусстве. Но мне кажется, что это стихотворение о смерти, о шестом чувстве, как сказано в названии, потому что в них розовая заря и бессмертные стихи становятся чем-то одним и тем же. Одним и тем же контекстом они не отличаются друг от друга. И орган для шестого чувства рождается под скальпелем и природы, и искусства одновременно. Они как-то неотличимы во внутреннем восприятии поэта, написавшего эти стихи. Когда стихи и розовая заря, природа и искусство, родит орган для шестого чувства? Ну, когда изнемогает плоть, по всей видимости, после смерти. И для меня это стихотворение не столько о красоте, сколько о смерти и вечности. Уж простите, что оно пришло мне в голову. Еще одна музыкальная пауза. Downright talk in this winter white, though my best sleep is dressed in black, ample hours to dream, too. Blackjack straight through till dawn. Ever unrequited love. Nothing brings peace. Heaven above, send Morpheus to me. Все-таки произведение искусства, и, надо сказать, далеко не единственное произведение искусства, которому приходилось говорить о том, что что-то есть в жизни человека, что делает человека бессмертным. И, может быть, тем самым мертвым, которых видит мальчик, им как раз так и мучительно, как очень и очень многим детям, взрослым во всем мире не достает той самой красоты или ее, или способности хоть каким-то образом эту самую красоту выразить, как это делают стихи. Вот что сказала наша замечательная радиослушательница Наталья. Добрый вечер. Наверное, многие люди когда-нибудь сталкиваются с такой ситуацией в жизни, когда вдруг умирают отношения. И с этим ничего нельзя поделать. Накатывает осознание прихода непоправимого, страшного, горького никогда. Наверное, жизнь человека так устроена. Чтобы жить, нужно уметь хранить что-то хрупкое и настоящее внутри себя, что было общим на двоих, вне времени и вне отношений. И в то же время уметь смиряться с тем, что отношения или важные события, или надежды могут умереть, и земля может уйти из-под ног. Это жизнь. И без смирения с этим, наверное, нельзя оставаться живым. Так вот, может ли призрак быть проекцией из тягостного прошлого, с которым не удается попрощаться, страхом негативного опыта, который и тяготит, и не отпускает одновременно? Такой опыт, вероятно, не забывается до конца, но если его бояться и прогонять, то он начинает властвовать и превращается в призрак, в то, чего уже нет, и то, что продолжает управлять нашей жизнью. Как отмечалось у нас на форуме при обсуждении темы, доктор Кроу не бог, а человек, не застрахованный от ошибок. Он не смог помочь живому маленькому мальчику Винсенту, и это не может его не тяготить. Но Коул, ведь это уже другой мальчик, и ему можно помочь. Или вот супруги разводятся. Семьи больше нет. И так бывает. Иногда люди становятся друг другу чужими и становятся друг для друга лишь призраками, не замечающими друг друга. И искренне ничего не могут с этим поделать, как ни стараются. Да, это трагедия, но и после развода есть жизнь. И новые супруги – это новые супруги. А как часто в бытии новых семей неожиданно прорываются призраки из прошлых отношений, не призраки прежних возлюбленных, а наши страхи негативного жизненного опыта и страхи того, что прошлое не допустит будущего. Ведь Коул видит только страшное прошлое, преднамеренное убийство девочки, несчастный случай с мальчиком, жестокие казни. А уходят страхи в том числе тогда, когда появляется досказанность и вера в них, в себя и во что-то еще. Спасибо, меня зовут Наталья. Вот это самая досказанность. Наташ, вы знаете, это, наверное, одно из самых важных притч или метафор фильма. И именно эту метафору я вижу в стихотворении Гумилева. Что хранить внутри себя? Как избавиться от призраков страха и печального опыта? Нужна досказанность. Ведь это вечная притча про мертвых не только в фильме Найта Шьямалана, правда? Такая вечная притча про то, что мертвым нужно доделать несделанные дела, довершить что-то, договорить что-то. Наверное, это одно из самых главных притч. Но как избавиться от призраков печального опыта, если нет запаса слов, нет тех самых стихов, о которых Гумилев, нет той самой красоты розовой зари, которую ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо, мимо. Я хочу сказать, что доктор Кроу вдруг останавливается. Вот поэтому он вдруг обретает способность следить за мальчишкой из-за кустов. Он сам, он же мертвый, согласно сюжету, он сам пытается понять что-то, да высказать что-то, что он не смог понять и высказать в случае с мальчиком, который стал его собственным убийцей. Ведь самое главное, есть способность, ну, правда, досказать. Или вот одно очень важное, невероятно важное дело. Все равно, пусть после смерти, но понять то, что ты при жизни понимать не хотел и не успел, это ведь тоже какое-то невероятно важное дело. Правда, это именно его делает в фильме доктор Кроу. Пытается понять то, чего понять не успел. Судил, ставил диагнозы, а понимать не пытался. Вот сейчас вот смог, и вдруг обнаруживает в этом свою собственную красоту и набирается силы досказать что-то своей собственной жене, с которой так и не успел поговорить до самой смерти. Вот что сказала еще одна наша постоянная радиослушательница. Сегодня в эфире разговор о фильме «Шестое чувство». Этот фильм я пересматривала дважды. И после перепросмотра у меня возник новый взгляд на эту картину. Конфликт – это то, что происходит между внутренним и внешним миром мальчика. Он живет с видениями, а другие этого не видят. Воспринимают его как лгуна и психа. А ведь это же абсолютно реальная история, и она при этом очень поучительная. Как изводится мать, мучаясь догадками, что происходит с ее маленьким сыном. Как это непонимание рождает отчаяние, когда мальчик говорит, что он не лжет, он не брал кулон с пчелкой. И как она любит его. Да, этот фильм просто необходимо посмотреть всем, в чьих семьях есть такие люди с шестым чувством, чтобы верить в своих близких и не отказываться от них, а поддерживать их, помогая избавляться от страхов, рождаемых видениями. Это диалог Малькольма Кроу и Коула. Скажи, что ты хочешь? Можно лучше скажу, чего я не хочу? Скажи, я не хочу бояться. А в конце фильма просто гениальная сцена, когда мальчик открывает маме свой секрет, где говорит, что видит умерших. Мама говорит, ты пугаешь меня? Можно представить, что чувствуют близкие, когда пелена спадает с глаз и является правда. Мальчик говорит, они тоже пугают меня. И вот здесь я понимаю реакции действий мамы в этом эпизоде, как принятие для себя чего-то очень важного. Я продолжу отбрасывать мистику в этой картине. Она поняла, что должна принять все как есть, поверить своему сыну. Она плачет, но это будто слезы освобождения. Она больше не мечется в догадках. Да, ее ребенок такой. И она любит его таким. Всего всем доброго. До свидания. Может быть, на свете нет ничего более важного для всех матерей, чтобы понять, да, мой ребенок такой, и суметь услышать послание своего ребенка. У меня есть мама, к которой отношусь с очень большой симпатией. Мама не моя, конечно. В общем, ее дочь в 32 года не ходит и не говорит. Она научилась ее слышать и ее понимать, и радоваться удивительному и необычности ее мышления. Она смогла, эта мама, обнаружить своей дочери красоту и живость эмоций. И вот та красота, которую она обнаружила, не дала ей сойти с ума. Наверное, каждый из нас, если захочет, может себе представить, насколько это было непросто найти эту красоту в дочери с врожденным глубоким слабоумием. Но она смогла. И это, возможно, делает ее жизнь вечной, потому что вот она смогла обнаружить эту красоту в другом. Вот эти самые бессмертные стихи, которые кто-то когда-то написал при рождении мира, те самые первые слова. И вот тогда... Правда, есть шансы на бессмертие, потому что это притча про понимание на самом деле. До тех пор, пока доктор Кроу ставит диагнозы и не пытается понять своих пациентов, не пытается следить за ними из-за кустов, пытаясь наладить контакт, он оказывается мертвым для мальчика. А когда он пытается понять и принять то, что с ним происходит, он становится живым. И это не важно, что с точки зрения сюжета он мертв, застрелен другим пациентом. На самом деле эти понятия сразу становятся относительными, потому что он жив. Но он уже видит не только то, что хочет он. Он видит, способен увидеть то, что хочет другой человек, и то, что видит другой человек. И тогда он дарит душе этого человека и самому себе красоту. И, возможно, с точки зрения той притчи, которую слышу я, и самому себе жизнь вечную тоже. Потому что это и есть любовь. А все остальное – суд. Спасибо большое, что вы выслушали наши притчи о фильме. Спасибо всем. Спокойной ночи. Summer pales like a ghost of stubborn spring. This itch, this prayerful longing for heat, belies an angel's desire to take a wing. So as you fall, then fall unto me, sweet Persephone. Now you're poet and guide, night after day. saintly goodness with its darker side. For one without the other is naive. Pass limbo to the second circle we slide. When first you whisper that little white lie, the gods will laugh, the gods will cry. Slave to desire, this feels like fun, this feels like fire. These small indiscretions may get lost over time, so much like love, so much like crime. As fine, fine fabric slipping over your skin, this feels like silk, this feels like sand.